Глава 21. Дом Земли. С того дня, как стало известно, что способности Лины превосходят таланты остальных учеников, прошла всего неделя. Девочка продолжала ловить на себе любопытные и настороженные взгляды. Обычно люди смотрят так на тех, кто выделяется из массы. Лина же умудрилась стать белой вороной даже среди ведьм и колдунов. Ей казалось, что другие видят не то супергероя, не то чудо-юдо, пусть и могущественное. Хуже всего было то, что ей пока не удавалось осознать и опробовать это самое могущество. Не имея фактических доказательств, она мучилась от неуверенности. Ей казалось, что она совершенно незаслуженно попала на пьедестал и от пребывания там не чувствовала ничего, кроме глубокого одиночества. Даже ее отношения с Алисой изменились. Они все так же продолжали жить в одной комнате, приветливо общаться и вместе ходить на завтраки, обеды и ужины. Но с недавнего времени Лина стала замечать в поведении подруги некоторую отстраненность. Алиса теперь каждую свободную минуту проводила в обществе альбома и карандашей. Когда она рисовала, полностью погруженная в себя, Лина еще острее переживала собственную никчемность. Спасало только то, что времени на переживания у нее почти не оставалось. Стихии проявили себя во всех учениках, и теперь наставники сосредоточились на практических занятиях. Ежедневные пробежки и физические упражнения не прошли даром. С каждым днем ребята становились сильнее и выносливее. Увидев магию в деле и почувствовав скрытые в ней возможности, подростки больше не отлынивали от занятий и слушали наставников с большим вниманием. Каждый день будущие ведьмы и колдуны до седьмого пота упражнялись на лужайке перед домом, часами учились вызывать, удерживать и контролировать стихийную силу. Энергии на это расходовалось так много, что к вечеру все валились с ног от усталости. На разговоры уже не оставалось ни сил, ни времени. Добравшись до кроватей, они засыпали, не успевая положить голову на подушку. Вокруг происходило столько невероятных вещей, что ребятам совершенно некогда было скучать по родителям. Они почувствовали ни с чем не сравнимую сладость, которую дарит рождающаяся внутри сила. И многие проблемы, что тревожили их прежде, отошли на задний план. Благодаря стихиям они быстро взрослели и становились, как настоящие волшебники, все более самодостаточными. Ежедневные занятия давали положительные результаты. И вот, спустя всего неделю, Алиса уже могла уверенно управлять огненным лепестком и не давала ему гаснуть даже под воздействием магии воды. Соня к тому времени научилась вызывать дождь из самых обычных облаков и регулярно помогала Михаилу Захаровичу с поливом огорода. Саша усиленно практиковался в оборотничестве. Превратиться в дерево для него теперь не составляло особого труда. Он часто прижимался ухом к земле, а та нашептывала ему свои секреты. Егор же, усвоив основы безопасной левитации, часами парил над лужайкой. Конкуренция была неизбежна. Каждый старался достичь больших успехов, чем другие, но порой они все же вспоминали о том, что еще недавно были детьми, и принимались дурачиться. Егор подкрадывался к Алисе или Соне и пугал девочек, внезапно материализуясь прямо над их головами с криком «У!». В ответ Соня обрызгивала его дождем из ближайшего облака или фонтаном из речки, а Алиса заставляла свое пламя взметнуться так высоко, что оно норовило поджечь летающему братцу пятки. Даже молчун Саша в такие минуты забывал о своей нелюдимости и подговаривал молодые деревца, чтобы те ветками щекотали девчонкам бока или хватали за шиворот висящего в воздухе Егора. Все эти шалости были вполне безобидными и вызывали у подростков взрывы хохота. Только вот с Линой никто шутить не решался. Поначалу она обижалась, но потом Михаил Захарович все объяснил ей. Однажды, когда она издали наблюдала за проделками сверстников, великан подошел к ней и, едва взглянув в сторону ребят, проворчал. «Дурачатся бездельники, а к тебе соваться боятся». Лина удивленно посмотрела на наставника и вдруг поняла, что он прав. Ребята боялись ее, потому что она пока недостаточно хорошо контролировала свою силу. Контроль всем давался тяжело. Еще несколько дней назад большой дом Елены Захаровны ходил ходуном от бушевавших в нем стихийных проявлений. То электрические лампочки начинали загораться сами собой, а потом лопались. То под раковиной срывало шланг, и грязная вода заливала пол в кухне и кладовой. Как-то раз во время ужина резкий порыв ветра распахнул окно в гостиной и заставил занавеску взлетать до потолка, отчего Георг едва не заработал сердечный приступ. Аклиматис, вьющийся у крыльца, так разросся, что грозил опутать все окна в доме. Но Елена Захаровна была хозяйкой заботливой и не позволяла мелким стихийным безобразиям влиять на жизнь и безопасность своих домочадцев. Очень скоро внезапные поломки прекратились. Лопнувшие лампочки заменили новыми, шланг починили, а на подоконник поставили тяжелые горшки с цветами, так что окно в гостиной больше не могло раскрыться настежь и напугать кого-нибудь громким дребезжанием. Что касается буйно разросшегося клематиса, то Михаил Захарович взял садовые ножницы и в два счета сделал ему прическу. Дом, наконец, перестал походить на развалины средневекового замка и вновь стал прежним. Так прошла всего неделя. Но Лине казалось, что минуло несколько месяцев. Вчера, перед тем, как лечь спать, она спросила соседку, не чувствует ли та странного растяжения времени, словно очень много событий странным образом вмещаются в один короткий отрезок. «Ты права», — подумав, согласилась Алиса. «Мы приехали сюда меньше 3 недель назад, но за это время случилось столько всего, что мне бы хватило на год». «Почему так?» «Думаю, хотят большему нас научить». «Да, но зачем? Они так спешат, будто что-то должно случиться. Что-то не слишком хорошее». Лина умолкла и уставилась в потолок. Алиса встревоженно посмотрела на соседку. «Ты что-то предчувствуешь?» Девочка кивнула. Она сама не знала, что именно ее так беспокоит в последнее время. За внешней безмятежностью этого волшебного места скрывалась затаившаяся тревога. Лина чувствовала это особенно остро, когда ловила на себе внимательный взгляд Елены Захаровны. Хозяйка пристально следила за всеми их занятиями, отмечая успехи и неудачи учеников, но не из праздного любопытства, а с беспокойством, которое выдавали лишь ее глаза. Она словно боялась не успеть научить их чему-то важному. «Что?» «Не знаю», — призналась Лина. «Но что-то грядет». Утром, когда подростки спустились к завтраку, их ждал сюрприз. За столом сидели Анна, Маргарита и Ольга. Женщины пили кофе и приглушенно разговаривали с Еленой Захаровной. «Мама?» — воскликнула Лина. «Когда ты вернулась?» «Час назад». Марго встала из-за стола и крепко обняла дочь. Алиса тоже бросилась в объятия к Ольге. Спустя несколько минут в гостиную спустились остальные. Егор позабыл обиды и искренне радовался приезду матери. Ему не терпелось показать ей все, чему он успел научиться. Темные глаза Саши радостно заблестели при виде Анны, хотя он пытался это скрыть и даже смущенно отстранился, когда та заключила его в объятия. А вот Соня нисколько не утаивала радости. Только сейчас все осознали, как сильно соскучились друг по другу. Георг и Тимофей тоже были здесь. Старый ворон и призрак кота общались с Анной, Ольгой и Маргаритой, словно старые друзья. Но, несмотря на веселый тон, ведьмы выглядели встревоженными и уставшими, будто не спали несколько дней. После того, как возбуждение от неожиданной встречи поутихло, все расселись вокруг стола, чтобы позавтракать. Наблюдая за тем, как их взрослые дети с аппетитом уплетают пшенную кашу, Маргарита и Ольга с трудом прятали улыбки. Еще недавно ребята с отвращением заглядывали под крышку глиняного горшка, а сегодня уже не представляли завтрака без каши. Весьма вероятно, что и здесь не обошлось без магии. Хозяйка дождалась, когда ребята уберут со стола, и, убедившись, что они готовы слушать, объявила. «Пришла пора вам узнать еще кое-что». Алиса с Линой переглянулись. Обеим вспомнился вчерашний разговор про нехорошее предчувствие. Елена Захаровна продолжала говорить с присущим ей спокойствием. «Так уж вышло, что все вы мои ученики и адепты Дома Земли, одного из великих стихийных домов». «Ух ты!» — перебил Егор, напрочь забыв о хороших манерах. «А что такое стихийные дома?» «Домом называют представительство стихии. Почти во всех мирах, где в той или иной форме существует жизнь, есть дома стихий — огня, земли, воды и воздуха. Во главе каждого из них стоит великий хранитель. Сейчас вы находитесь в доме Земли, который в силу естественных причин является самым значимым в этом мире, и мы с Михаилом — его великие хранители». Елена Захаровна сделала паузу, давая ученикам возможность переварить полученную информацию. Подростки слушали, раскрыв рты. Им все еще не верилось, что радушная хозяйка этого дома, так похожая на безобидную и вполне довольную жизнью пенсионерку, не только могущественная ведьма, но и великая хранительница главного стихийного дома. Другие стихии этого мира имеют равные права, но все они должны согласовывать свои действия со стихией Земли, продолжила наставница. В других мирах все может быть иначе. Есть водные миры, в которых земля, огонь и воздух зависят от стихии воды. Миры огненные, где остальными стихиями управляет огонь. И, наконец, воздушные, в которых все подчинено интересам воздуха. Земля и вода — женские стихии. Они не могут управлять напрямую, как это делают воздух и огонь. Саша нахмурился. «Как эта стихия Земли не может управлять? Вы ведь сказали, что в нашем мире она главная». «Сказала». Великая хранительница лукаво улыбнулась. «Земля и вода действительно не могут управлять так же агрессивно, как это делают огонь и воздух. Но сила женских стихий как раз и заключается в их инертности, в способности погасить любой, даже самый сильный импульс. Высокую гору невозможно сдвинуть с места, а полноводную реку остановить. На это потребуется много сил и времени. В своих мирах земля и вода сами определяют, какой должна быть жизнь. Кроме того, земля — единственная стихия, которая никогда не вторгается на чужую территорию. Она требует лишь соблюдения собственных границ. Огня, воды и воздуха должно быть столько, сколько будет полезно земле. Только в этом случае все обитатели этого мира, и я говорю не только о людях, смогут продолжать жить в нем. Елена Захаровна умолкла, и в гостиной вдруг стало так тихо, что если бы не привычное тиканье старинных часов, можно было бы расслышать биение сердец присутствующих здесь волшебников. «Значит, кроме нас есть еще ведьмы и колдуны?» — спросил Егор. «Конечно. Отец Лины — маг Дома Воздуха. Три других стихийных дома также сильны, а в чем-то даже превосходят нас. Но именно наш дом дает им право присутствовать здесь». Заметив тревогу во взглядах подростков, Елена Захаровна поспешила их успокоить. «Не волнуйтесь. Все четыре великих дома нашего мира живут в ладу. Между нами заключены крепкие союзы, и никто не вмешивается в дела друг друга, пока все соблюдают правила». «А где находятся эти дома?» Глаза Сони расширились от волнения. «Дом воды расположен на побережье Англии, дом воздуха — в Северной Америке, а дом огня — среди песков Сахары». «А зачем нужны эти дома?» — удивился Саша. «Ведь волшебники нашего дома могут сами проводить все стихии. По логике получается, что другие дома этому миру просто не нужны». «Ты ошибаешься», — возразила Елена Захаровна. «Главный закон магии, как вы уже знаете, если внимательно слушали лекции Георга, — это закон равновесия. Каждый мир в отдельности может быть перекошен в сторону одной из стихий, как наш в сторону стихии Земли. Но все вместе они уравновешивают друг друга. Если рассматривать все миры как нечто целое, то силы стихий окажутся равными. Вода уравновешивает воздух, огонь — землю. Стихийные дома есть во всех мирах Вселенной. Они следят за тем, чтобы перекос в сторону одной стихии не привел к катастрофе. Не только мы сдерживаем их, но и они нас. Каждый дом следит за тем, чтобы права его основной стихии в этом конкретном мире не были нарушены. Ребята слушали, не дыша. У Алисы даже переносица вспотела от напряжения. Еще бы. Вот так запросто узнать, что в мире есть другие дома и маги. Услышав такое пару месяцев назад, девочка покрутила бы пальцем у виска. Но сейчас она уже мало чему удивлялась. И все-таки это казалось невероятным. Соне же стало немного грустно, что этот дом оказался не единственным местом на Земле, где существует магия. «А волшебники из других домов проводят все стихии или только свою основную?» «У них все так же, как у нас. Ведьмы и колдуны проводят какую-то одну стихию. Маги управляют всеми стихиями сразу. Разница лишь в том, что все их действия регулируются основной стихией их дома», — объяснила Анна. «Как это?» Саша выглядел озадаченным. «Не понимаю». «Все просто», — сказала хозяйка. «В доме воды все стихии подчиняются воде. В доме воздуха — воздуху. В доме огня — огню. В то же время в нашем мире, где материнской силой является стихия Земли, все дома признают ее главенство». Елена Захаровна посмотрела на ребят и улыбнулась. «Вам стоит помнить главное. Все мы призваны делать только одно — хранить равновесие». Она посмотрела Лине в глаза. «А ты, как будущий маг, должна усвоить, что ключ к управлению стихиями в их полном равновесии. Для тебя не должно быть предпочтений. Огонь, вода, земля и воздух — все это лишь инструменты магии, кирпичики, из которых строится реальность». «Но как добиться равновесия, если с тобой взаимодействует только одна стихия?» — спросила Алиса, взглядом ища поддержки у матери. «Вот я, к примеру, ведьма огня, и не могу управлять водой, землей или воздухом». «От ведьмы-колдунов это и не требуется. У тебя совсем другая задача — внутри своего сознания подчинить огню все прочие стихии, ибо ты, твои друзья и все сущее есть невероятный коктейль из четырех элементов. Вы станете тем могущественнее, чем быстрее позволите вашей материнской стихии взять верх над тремя остальными». «Но разве это не перекос? Как же закон равновесия?» «Ведьмы и колдуны выравниваются по количественному признаку. На каждую ведьму огня найдется по одной ведьме или одному колдуну воды, земли и воздуха. Именно поэтому ты, твой брат Саша и Соня получили право управлять только одной из стихий». Великая хранительница на короткое время умолкла, словно погрузилась куда-то глубоко внутрь памяти, а затем вновь обратилась к Лине. «А тебе предстоит признать равноправие стихий в собственном сознании. Если ты не примешь хотя бы одну из них, магии тебе не видать. Сможешь оставаться ведьмой, но не более того». Все смотрели на Лину, и она почувствовала на плечах тяжесть чужих ожиданий, но тут же поймала взглядом ободряющую улыбку матери. Маргарита верила в нее. Тишину нарушил Егор. Он посмотрел на Ольгу, других ведьм, и вдруг спросил. «Вы говорите, что ведьмы и колдуны уравниваются по количественному признаку, но ведь вас только трое. Огонь, вода и воздух. А где же та, что проводит землю?» Ведьмы вздрогнули. На мгновение их лица скривились, точно от болезненного удара. «Это была не ведьма», — помедлив, ответила Ольга. Все посмотрели на нее, но она не сводила взгляда с Анны. Лицо ведьмы воздуха стало почти прозрачным, голубые глаза наполнились глубокой тоской и чем-то, что подростки не могли определить. Видя, что ее старшим ученицам тяжело говорить о прошлом, Елена Захаровна взяла ситуацию в свои руки. «Его звали Виктор». Хозяйка подошла к Анне и легко коснулась плеча молодой женщины. Он был молодым колдуном, проводящим энергию Земли. Очень талантливым. Впрочем, как и все вы. «А где он сейчас?» — улыбнулся Саша. «Погиб», — резко произнесла Анна. «К сожалению, его больше нет». Все замерли. Такое казалось просто невозможным. До этого момента все происходящее представлялось подросткам каким-то нереальным чудесным сном. И вот оказывается, что ведьмы и колдуны не всесильны. «Но разве колдун может погибнуть?» — удивился Саша. «Простите меня». Склонив голову, чтобы подростки не видели ее покрасневших глаз, Анна быстро покинула комнату. Елена Захаровна проводила ведьму воздуха тревожным взглядом. Виктор погиб в тяжелой битве. После этих слов воздух в гостиной будто замер. Алиса с волнением посмотрела на мать. «Ты тоже участвовала в этих битвах, мама?» Старшая ведьма огня на мгновение смутилась, но тут же взяла себя в руки. «Да, милая, всем нам пришлось сражаться». Алиса с недоверием уставилась на Ольгу, пытаясь представить в этой невысокой и хрупкой женщине отважную воительницу. «Но с кем? Кто на вас напал? С другими домами ведь заключен союз!» Алиса перевела взгляд на хозяйку. Остальные последовали ее примеру. «Мы сражались не с магами других домов. То был внешний враг», — сказала Елена Захаровна. «Тогда, объединив усилия, нам удалось победить. Но сегодня угроза нависла вновь. Скоро нам опять придется сражаться, чтобы защитить этот мир. Иначе он может стать добычей всепожирающего пламени. Сегодня вечером вы услышите еще одну сказку. На этот раз я прочту ее сама. А пока вам следует поговорить со старшими и продолжить занятия». Хозяйка бесшумно покинула гостиную, и все почувствовали, как следом за ней из комнаты исчезло и ощущение безопасности. Тогда Алиса повернулась к Лене и тяжело вздохнула. «Вот и сбывается твое нехорошее предчувствие».